После первой встречи с Николаем в Кремле Пушкин создал себе романтический, воображаемый образ царя. Несмотря на юмор, несмотря на остроту аналитической мысли, Пушкин не был скептиком. Ему нужны были герои. Он приписал Николаю черты, которые хотел видеть в русском царе — правдивость, твердость, справедливость, мудрость. Он поверил, что молодой царь будет править бодро и честно, что он умеет чтить вдохновение, давать мыслям свободу. К этому им выдуманному царю Пушкин искренне приписался в верноподданные. За эту новую свою царственную политическую иллюзию он долго держался. Любопытство Николая к чужим письмам вскрыло ее хрупкость и оскорбило его понятие о чести. Пушкину было тяжело разочаровываться в Николае, но его дневник свидетельствует, что отношение к царю изменилось. Передавая разговоры за обедом у Смирновых, Пушкин записал: «В Александре было много детского. Он писал однажды Лагарпу, что, дав свободу и конституцию земле своей, он отречется от трона и удалится в Америку. Политика сказал: император Николай — человек более положительный. У него тоже есть ложные идеи, как у его брата, но он менее фантастичен». 21 мая 1834 года. Этот кто-то, скорее всего, был сам Пушкин. Непривычная горечь слышится в его письмах к жене. «Я тебе не писал, потому что был зол. Не на тебя, а на других. Одно из моих писем попалось полиции и так далее. Смотри, жонка, надеюсь, что ты моих писем списывать никому не дашь. Если почта распечатала письмо мужа к жене, так это ее дело. И тут одно неприятно — тайна семейственных сношений, проникнутая скверным и бесчестным образом. Но если ты виноват, так это мне было бы больно. Никто не должен знать, что может происходить между нами. Никто не должен быть принят в нашу спальню. Без тайны нет семейственной жизни. Я пишу тебе не для печати, а тебе нечего публику принимать в наперстники. Но знаю, что этого быть не может, а свинство уже давно меня ни в ком не удивляет». 18 мая 1834 года. На этот раз Пушкин писал так резко именно потому, что знал, что его письма вскрывают, что, быть может, это слово «свинство» дойдет до самого царя. Раз нельзя лично с ним объясниться, пусть прочтет. И в следующем письме он повторяет: «Я поехал к ея высочеству» — великой княгине Елене Павловне, примечание автора — «на Каменный остров, в том приятном расположении духа, в котором ты меня привыкла видеть, когда надеваю свой великолепный мундир. Но она так была мила, что я забыл и свою несчастную роль, и досаду. Я не писал тебе, потому что свинство почты так меня охолодило, что я пера в руки взять был не в силе. Мысль, что кто-нибудь нас с тобой подслушивает, приводит меня в бешенство буквально. Без политической свободы жить очень можно. Без семейственной неприкосновенности невозможно. Каторга не в пример лучше. Это написано не для тебя. А вот что пишу для тебя. Начала ли ты железные ванны? Есть ли у Маши новые зубы? И каково перенесла она свои первые?» 3 июня 1834 года. Через некоторое время его добродушие, доходящее до глупости, взяло верх. «На того я перестал сердиться, потому что, по здравом рассуждении, не он виноват в свинстве его окружающим, а, живя в нужнике, поневоле привыкнешь говну, и вонь его тебе не будет противна. Даром что, джентльмен. Ух, кабы мне удрать на чистый воздух. 11 июня 1834 года. Прорываются несвойственные ему тоскливые ноты. Без тебя мне так скучно, что поминутно думаю к тебе поехать. Плюнуть на Петербург, да подать в отставку, да удрать в Болдино, да жить барином. Неприятна зависимость, особенно когда лет 20 человек был независим. Это не упрек тебе, а ропот на самого себя. Благословляю всех вас, детушки. 18 мая 1834 года. Как раньше в Михайловском его манила мечта о чужих краях, так теперь настойчиво встает мечта выйти в отставку и уехать в деревню. Хлопоты по имению меня бесят. С твоего позволения надобно будет, кажется, выйти мне в отставку и со вздохом сложить камер-юнкерский мундир, который так приятно льстил моему честолюбию, и в котором, к сожалению, не успел я пощеголять. Ты молода, но ты уже мать семейства, и я уверен, что тебе нетрудно будет исполнить долг доброй матери, как исполняешь ты долг честной и доброй жены. Зависимость и расстройство в хозяйстве ужасны в семействе, и никакие успехи тщеславия не могут вознаградить спокойствие и довольство. 29 мая 1834 года. Наталья Николаевна, по-видимому, в ответ на его встревоженные рассуждения предлагала поселиться в Болдине. «Ты говоришь о Болдине?» — пишет ей Пушкин. «Хорошо бы туда засесть, да мудрено. Об этом успеем еще поговорить. Не сердись, жена, и не толкуй моих жалоб в худшую сторону. Никогда не думал я упрекать тебя в своей зависимости. Я должен был на тебе жениться, потому что всю жизнь был бы без тебя несчастлив. Но я не должен был вступать в службу, и, что еще хуже, опутать себя денежными обязательствами. Зависимость жизни семейственной делает человека более нравственным. Зависимость, которую налагаем на себя из честолюбия или из нужды, унижает нас. Теперь они смотрят на меня, как на холопа, с которым можно им поступать, как им угодно. Опало легче презрения. Я, как Ломоносов, не хочу быть шутом ниже у Господа Бога. Но ты во всем этом не виновата, а виноват я из добродушия, коим я преисполнен до глупости, несмотря на опыты жизни. 8 июня 1834 года. Через несколько дней опять пишет он ей об отставке, приучает жену к этой мысли. «Я крепко думаю об отставке. Должно подумать о судьбе наших детей. Имение отца, как я в том удостоверился, расстроено до невозможности, и только строгой экономией может еще поправиться. Я могу иметь большие суммы, но мы многое проживаем. Умри я сегодня, что с вами будет? Мало утешения в том, что меня похоронят в полосатом кафтане и еще на тесном петербургском кладбище, а не в церкви, на просторе, как прилично порядочному человеку. Ты баба умная и добрая, ты понимаешь необходимость. Дай сделаться мне богатым, а там, пожалуй, и кутить можем в свою голову». Конец июня 1834 года. Он подал прошение об отставке. Написал его по-французски. «Семейные дела требуют моего присутствия то в Москве, то в провинции, и я вынужден оставить службу, и прошу ваше превосходительство получить для меня на это разрешение. В виде последней милости я просил бы, чтобы данное мне его величеством право посещать архивы не было от меня отнято». 25 июня 1834 года. Пушкин никогда не ходил в коллегию иностранных дел, к которой был причислен. Камер-юнкеров у царя и без него было довольно. Казалось, не было никаких оснований отказывать ему в такой разумной просьбе. Но царь разгневался. Он передал через Бенкендорфа Пушкину, что, не желая никого удерживать против воли, он отставку принимает, но право посещать архивы может принадлежать единственно людям, пользующимся особой доверенностью начальства. Ответ был настолько оскорбительный, что будь Пушкин предоставлен самому себе, он, вероятно, принял бы отставку и уехал в деревню. Но в дело вмешался Жуковский. Из царского села прислал он Пушкину коротенькую записочку. «Государь опять говорил со мной о тебе. Если бы я знал наперед, что тебя побудило взять отставку, я бы ему мог объяснить все. Но так как я сам не понимаю, что тебя заставило сделать эту глупость, то мне нечего было ему ответить. Я только спросил, нельзя ли как этого поправить. Почему же нельзя, — отвечал он. — Я никогда никого не удерживаю и дам ему отставку. Но в таком случае между нами все кончено. Он может, однако, еще взять назад письмо свое. Это меня истинно трогает, а ты делай, как разумеешь. 2 июля 1834 года. Жуковский был близкий человек, друг. Он знал все денежные трудности Пушкина, знал, что светские забавы ему не по карману, что писать в Петербурге Пушкин не в состоянии. Знал Жуковский и историю с письмом, которое царь прочел. Но, видно, 20-летнее пребывание при дворе не прошло ему даром. Вместо того, чтобы помочь Пушкину выбраться из паутины, иметь мужество сказать Николаю, что придворная жизнь не годится для поэтов, Жуковский испугался, что Пушкин опять попадет в опалу, и постарался все смазать. Он обрушился на своего друга с яростью, которая иногда нападает на таких мягкотелых людей. «Ты человек глупый. Теперь я в этом совершенно уверен. Не только глупый, но и поведение непристойного. Как мог ты не сказать о том ни слова, ни мне, ни Вяземскому, не понимаю? Глупость, досадная, эгоистическая, неизглаголенная глупость». 13 июля 1834 года. Он настаивал, чтобы Пушкин в письме к царю чистосердечно обвинил себя за сделанную глупость и проявил то чувство благодарности, которое государь вполне заслуживает. В следующем письме Жуковский опять писал: «Действуй просто. Государь огорчен твоим поступком. Он считает его с твоей стороны неблагодарностью. Он тебя до сих пор любил и искренне хотел тебе добра. Ты должен столкнуть с себя упрек в неблагодарности и выразить что-нибудь такое, что непременно должно быть у тебя в сердце к государю». 6 июля 1834 года. Ни в одном из трех писем Жуковского, которые дошли до нас от этих трех дней, нет ни слова о желаниях самого Пушкина, о его праве на спокойствие и свободу, на творческий простор. Только после смерти поэта, просматривая его бумаги, Жуковский понял, что не каприз и не глупость заставляли Пушкина добиваться отставки. При жизни Пушкина даже этот близкий друг не понимал, какой паутиной опутал его шеф жандармов. Только трагическая смерть поэта открыла, наконец, глаза Жуковскому. Он возмутился, написал Бенкендорфу длинное, похожее на обвинительный акт, письмо. В 36-летнем Пушкине все видели 22-летнего. Он все был как буйный мальчик, которому страшатся дать волю, под строгим мучительным надзором. Пушкин хотел поехать в деревню на житье, чтобы заняться на покое литературой. Ему было в том отказано под видом, что он служил, а действительно ему не верили. Но в чем была его служба? В том единственно, что он был причислен к иностранной коллегии. Какое могло быть ему дело до иностранной коллегии? Его служба была его перо, его Петр Великий, его поэмы. Для такой службы нужно спокойное уединение. Какое спокойствие мог он иметь со своей пылкой душой, со своими стесненными домашними обстоятельствами, посреди того света, где все тревожило его суетность, где было столько раздражительного для его самолюбия, где, наконец, тысячи презрительных сплетней, из сети которых он не имел возможности вырваться, погубили его. Это письмо, по-видимому, никогда не было послано. Друзья отговорили Жуковского. Но можно себе представить, с каким тяжелым чувством должен был он, перебирая бумаги своего мертвого друга, прочесть. «Давно усталый раб, замыслил я побег в обитель дальную трудов и чистых нег». Пока Пушкин был жив, друзья не знали этого отрывка. Быть может, даже не поняли бы его грозного смысла. А он растерялся перед натиском Жуковского, твердившего, что просить об отставке глупо, неприлично, неблагодарно. С горечью отвечал Пушкин на эти обвинения. «Я, право, сам не понимаю, что со мною делается. Идти в отставку, когда того требуют обстоятельства, будущая судьба всего моего семейства, собственное мое спокойствие, какое тут преступление? Какая неблагодарность? Но государь может видеть в этом что-то похожее на то, чего понять все-таки не могу. В таком случае я не подаю в отставку, а прошу оставить меня в службе. Теперь, отчего мои письма сухи? Да зачем же быть им сопливыми? В глубине сердца моего я чувствую себя правым перед государем. Гнев его меня огорчает, но чем хуже положение мое, тем язык мой становится связаннее и холоднее. Что мне делать? Просить прощения? Хорошо. Да в чем? К Бенкендорфу я явлюсь и объясню ему, что у меня на сердце, но не знаю, почему письма мои неприличны. Попробую написать третье. 6 июля 1834 года. Жуковский знал, что, обвиняя Пушкина в неблагодарности, заденет его за живое. Пушкин снова написал шефу жандармов два письма по-французски, одно 3-го, другое 6 июля. Прошение взял обратно, признал его неподобающим. «Я вас умоляю не давать ему хода. Я предпочитаю казаться непоследовательным, чем неблагодарным». 3 июля 1834 года.